Глава 22. Байки. «Входи, входи, дорогой гость, я как раз вспоминал о тебе». Аль-Карун в позе падишаха, развалившись на диване, был против обыкновения облачен не в бедуинские тряпки, а в обычный цивильный костюм, легкие полотняные брюки и полураспахнутая рубашка без пуговиц. Внутри шатра изрядно пахло фазисом, так что тапок даже слегка поморщился. Сам же Аль-Карун явно намеревался трапезничать. Во всяком случае, стол, рядом с которым он возлежал, был завален блюдами. Особых деликатесов тут не было, однако, учитывая, что они находились на пекле, и имеющиеся можно было назвать шикарным. «Уж прости, кондиционеров тут нет», — улыбнулся Аль-Карун. «А у меня тут 2 часа сидели воины и решали, кто из них займет освободившееся место моих муссаидов». «Да ничего, бывал я в местах, где было и похуже», — пожал плечами тапок. «А вот интересно, откуда ты берешь фазис? Сомневаюсь, что он тут растет». «И зря. На севере есть места с более прохладным климатом, целые пояса вдоль соленых озер. Вот там его и выращивают, а мы покупаем». «Любопытно». Тапок сделал для себя очередную зарубку в памяти. Выяснить аккуратно, кто именно возит фазис и где эти самые благодатные места. «Хочешь, угощайся. Ешь, кури, пей». Аль-Карун махнул рукой в сторону стола, заваленного едой, на краю которого стоял поднос, а на нем 3 самокруток. «Пока курить нет желания, спасибо», — ответил тапок. «А вот от поесть не отказался бы. И, кстати, я ведь в гости не с пустыми руками пришел. Надеюсь, тебе никакие ваши правила виски пить не запрещают?» «Ну, смотря какой», — рассмеялся Аль-Карун. «Ну-ка, ну-ка». «О, да это же золотой Амарис, 12 лет выдержки. Нет, тут мне ни правила, ни религия ничего не запрещает. Я бы даже сказал, что наоборот, одобряет». «Вот и славно, а то пить в гордом одиночестве я не люблю», — усмехнулся тапок. «Ну, я же не дурак, чтобы от подобного отказываться», — вновь рассмеялся Аль-Карун. «Если с фазисом тут проблем нет, то вот с нормальным алкоголем на пекле туго. А религия у нас хоть и строгая, но все же адекватная. Да и кто запретит пить помазаннику?» «Хо, так ты не только вождь, но еще и помазанник?» — удивился тапок. «Две должности совмещаешь?» «Ну, вроде того», — кивнул Аль-Карун. «Забавно. Только заметил, что, когда мы общаемся наедине, у тебя акцент пропадает». «Да?» — удивился Аль-Карун. «Не обращал на это внимания». «Ну и тем не менее». «Видишь ли, когда-то я провел много времени на одном из золотых миров, получал образование. Там нужно было говорить без всякого акцента, иначе за равного не примут. А здесь...» «Здесь просто перенимаешь манеру общения тех, с кем часто общаешься». Пока Аль-Карун объяснялся, вскрыл бутылку, принесенную тапком. «Ну что, давай по первой?» Аль-Карун споро разлил виски по небольшим стаканчикам, заменившим рюмки, и, легонько чокнувшись с тапком, произнес: «За самое странное знакомство в моей жизни». Они выпили, и тапок, закусив небольшим шариком сыра, стоявшим на столе в тарелочке, спросил: «Да что такого необычного во мне?» «Абсолютно все, особенно твои движения. Я вначале вообще подумал, что ты из чужаков, ну, охотников, но, похоже, все-таки нет». «Все уши мне уже тут прожужжали про чужаков», — поморщился тапок. «Да и во всполохе эти охотники. Что-то на обычных чужих они не похожи. Кто они вообще такие?» «О, ты готов начать игру?» — оживился Аль-Карун. «Чего?» — нахмурился тапок. «Ну, один задает вопрос, второй отвечает», — пояснил Аль-Карун. «Или можем просто рассказывать друг другу истории». «Как-то заморочено у тебя все. У нас это называется просто байки травить». «Ну нет, мне нужны не байки, а правда». «Зачем?» «Кто владеет информацией, тот владеет миром. — улыбнулся Алькарон. «А в твоем случае тот имеет большие шансы на выживание». «Тоже верно», — кивнул Тапок. «Так что, про чужих это был твой первый вопрос?» «Почему и нет? Но вопрос будет чуть шире. Что такое пекло? Откуда берутся чужие и что за история с космическими кораблями?» «Это сразу три вопроса», — хмыкнул Алькарон. «Ну ладно уж, я отвечу. Предлагаю позвать твоих друзей и пару моих. Разговор будет интереснее». «Ну, окей», — согласился Тапок. «Это будет интересный вечер, клянусь этим прекрасным виски». И Алькарон налил еще по одной. «За разговоры в кругу друзей», — поднял он свой стакан. «Скель», — буркнул Тапок. Алькарон достал из глубин подушек дивана вполне современный коммуникатор, нажал пару кнопок и проговорил. «Гур, пригласи гостей ко мне и приходи сам с братом». Пока они ждали, Алькарон налил еще по одной рюмке, но не торопился ее поднимать. «Скажи, Тапок, а вот это твое скель, рунические кости в бороде, это просто имидж или...» «Или. Каждая кость имеет имя, и боги внимательно следят за моими делами». «Боги? Серьезно? Ты верующий? В жизни бы не подумал». «Нет, не совсем. Это сложно объяснить. В общем, моим богам не нужны молитвы, и они не создают для меня особых правил. Это скорее кодекс чести. Когда-то, когда мне было плохо, один парень познакомил меня с довольно необычной религией. Или верой, если угодно». «Интересно. Что это? Католичество? Буддизм? Если с земли, то явно нечто ортодоксальное». «Язычество. Мне понравилось и помогло. С тех пор я ношу некоторые символы и чту некоторые правила. Вот и все». «Ясно. А эти кости, они...» «Да, человеческие. Каждая отрублена мной после победы над личным врагом». «А ты суров. Таскать на себе такие амулеты не каждый готов», — хмыкнул Алькарон. «Или ты так просто пугаешь людей?» «Я бы не хотел развивать эту тему дальше. Кстати, кажется, там кто-то идет. Полагаю, что это наши собеседники». И впрямь. Через пару секунд полог шатра откинулся, и внутрь вошли Юси, Полос, Гур и еще один молодой бедуин, как две капли воды, похожие на самого Гура. «Шеф, Вик сказал, что он не может прийти. Ушел свой гравелет в порядок приводить», — отчиталась Юси. «А ты чего не с ним? Ты ведь у нас механик», — нахмурился Тапок. «Там чинить нечего», — пожала плечами Юси. «Вик решил отмыть все, почистить, марафет навести, ну и потом экзоскелетами собирался заняться. Я предложила помочь, но он отказался, ну я настаивать и не стала». «Понятно», — кивнул Тапок. «Нет, если хочешь, могу помочь ему», — предложила Юси, — «или наоборот, позвать его». «Нет», — покачал головой Тапок. «Занимается человек делом, чего его отвлекать, пусть занимается». Алькарон на правах хозяина рассадил всех гостей на подушки и пуфики, оставив за собой диван. Тапку, как особо важному гостю, было предложено место по правую руку от гостеприимного хозяина. Пока все рассаживались, Алькарон что-то сказал в коммуникатор, и через пару минут в шатер занесли еще несколько блюд и бутылок. Две немолодые, но очень живо работавшие женщины унесли оставшуюся пищу. А спустя пару минут принесли уже разогретую, ну или свежую, Тапок особо не вглядывался и не разбирался. Еще женщины принесли большой поднос, на котором дымился огромный разрезанный оранжевый плод, внутри которого исходил паром рис, смешанный с фруктами. «Ну, дорогие гости, предлагаю сначала выпить», — предложил Алькарон. «Да, наш хозяин, похоже, слабоват на предмет алкоголя, ну или же хороший вискарь у него любимое лакомство», — отметил про себя Тапок. Когда все отдали должное блюдам бедуинской кухни, Тапок, прокашлявшись, привлек к себе внимание. «Уважаемый Алькарон, может, ты все же ответишь на мой вопрос?» «Угу. Сделав вид, что не понимает, о чем речь, переспросил Алькарон. «Охотники, кто такие, чего им надо?» — напомнил свои первичные вопросы Тапок. «А, да, конечно», — кивнул Алькарон. «Но что я могу сказать? Охотники — это чужие. Знаю, они не похожи на пехотинцев-пришельцев, которых показывали на всех галоканалах, но это точно они, какой-то новый вид, что ли?» Тапок кивнул, пока все сказанное сходилось с его мыслями. Действительно, те существа, с которыми они столкнулись во всполохе, мало напоминали воинов чужих, виденных Тапком не только по головизору, но и вживую. Однако все же у местных было нечто неуловимое, что напоминало ему чужих. Он прямо-таки был уверен, что эти существа тоже бойцы врага, но какие-то иные, может и правда новый вид. «Собственно, кто они, никто не знает, но есть слухи и догадки. Их я и изложу». Меж тем продолжил Алькарон. «Большинство считает, что охотники — это модифицированные воины чужих. Новое поколение, если угодно. А здесь, на пекле, их обкатывают, проверяют. Ну или же они набираются опыта в сражении против людей. Мы для них просто тренировочные куклы». «А еще они забирают мертвых для опытов», — встрял Полос. «Вряд ли для опытов», — покачал головой Алькарон. «Я слышал, да и сам замечал, что забирают они только те тела, у которых не повреждена голова. Даже охотясь на нас, пытаясь убить, они никогда не стреляют в голову». «Это странно», — заметил Тапок. «Что странного?» — повернулся к нему Алькарон. «Там, во всполохе, они просто отрубили головы людям». «Значит, те отказались сражаться, струсили?» — пожал плечами Алькарон. «Таких чужаки не жалеют и убивают, как раз-таки наплевав на правила. Кстати, трупы казненных чужие не забирают, не нравятся им трусы». Тапок кивнул. Как все-таки хорошо, что он догадался не упоминать о том, что трусами в данном случае были как раз-таки люди Алькарона. Ляпни он это, и наверняка бы бедуины оскорбились. «Охотники часто устраивают ловушки во всполохах, накрывают часть территории куполом, из которого не выбраться, и начинается сафари». Меж тем продолжил Алькарон. «Впрочем, бывает, что нападают на караваны, даже поселения, высаживают десанты и начинается. Видел пару поселений после их прилетов. Где-то они выбивают вообще всех и оставляют после себя руины, где-то щадят часть жителей, а постройки не трогают. Еще они прикрывают корпоратов», — заметила Юси. «Кого?» — нахмурился Тапок. «В крупных селениях и городах есть люди, работающие на чужих», — пояснил Алькарон. «Их легко узнать по светящимся браслетам на руках». «Их пытались поймать, допросить?» — спросил Тапок. «Нет, и не советую этого делать. Тронешь такого человека, и тебе на голову тут же упадет десантный бот с охотниками». «Понятно», — протянул Тапок. «А кто-то убивал охотников?» «Были случаи. В основном крупным калибром, хотя ходят истории, что умудрялись прикончить и из пистолета, автомата, даже ножом, но, думаю, это байки. С их реакцией и слухом подобраться близко не получится, но броня такая, что даже крупный калибр не всегда берет». «Хреново», — вздохнул Тапок. «Уж прости, как есть», — развел руками Алькарон и вежливо улыбнулся. «Ну вот, я ответил на твой вопрос. Теперь твоя очередь». «Спрашивай», — согласился Тапок. «Как ты сюда попал?» «Как и все, попал во всполох». «Ну же, мне интересны подробности», — усмехнулся Алькарон. «Да ничего особенного. Я был в городе, планета называлась Баштан. Когда полыхнуло, я как раз с одними сволочами перестреливался». «А потом?» «Очнулся уже здесь, на пекле. Я был на крыше небоскреба, а когда меня вместе со зданием перенесло, оказалось, что перенеслось оно частично. Половину срезало как ножом. Я застрял на крыше, не мог спуститься. Просидел там пару дней, думал, сдохну от жажды и жары. Но меня нашли и спасли». «Кто?» «Разведчики из дыры». «Дыра?» Алькарон нахмурился, пытаясь вспомнить или понять, о каком месте вообще говорит Тапок. «Это небольшое поселение в каньоне в той стороне». Юсси махнул рукой себе за спину. «Ясно», — кивнул Алькарон и вновь повернулся к Тапку. «Ну и что было дальше?» «Да это все в принципе», — ответил тот. «Очухался, отработал долг и ушел». «А почему в поселении не остался?» «Ты уже не один, а штук 5 вопросов задал», — усмехнулся Тапок. «Моя очередь». «Если бы из тебя не пришлось все вытягивать клещами, было бы проще», — хмыкнул Алькарон. «Ну, хорошо, спрашивай». «Как выбраться с пекла? Если тут корабли, если да, то где?» «Ого, какие вопросы, быстрая смерть!» — рассмеялся Алькарон. Его явно развезло от выпитого спиртного, и поэтому он вновь перешел на свою витиеватую манеру речи с характерным для бедуинов акцентом. «Выбраться отсюда можно одним способом — улететь. Во всяком случае, я других не знаю. А насчет кораблей? Корабли есть, вот только смелости, чтобы ими воспользоваться, ни у кого уже нет. Впрочем, нет-нет, да находятся иногда смельчаки». Алькарон налил виски себе, Тапку и тут же подскочившему со своего места Полозу и продолжил. «Да только взлететь и уйти от легкового крейсера чужих невозможно». «Легкового крейсера?» — нахмурился Тапок. «Да, он постоянно дежурит на орбите». «Откуда знаешь?» «Знаю. Можешь быть уверен, что он и сейчас там, и стоит только кому-то попытаться поднять корабль, он тут же заявится. В прошлый раз видел его собственными глазами». Алькарон уставился куда-то сквозь Тапка. «Трое ушлых парней появились на пекле во время очередного всполоха. Ребята были не промах, тем более им повезло. Попали сюда в полной амуниции, с оружием, да еще и с кучей боеприпасов. Их перенесло вместе с мобильным ангаром Химеры. Знаешь, что это такое?» «Малый штурмовой корабль», — ответил Тапок. «Именно. Короче, у ребят было все, чтобы свалить отсюда, и они решили это сделать. Да только когда взлетели, моментально появился крейсер чужих. Он снес Химеру одним выстрелом». «Она взорвалась?» — перебил Алькарона Тапок. «Что?» «Нет, не взорвалась, просто упала, будто у нее все отключилось. Те ребята погибли, ну и после этого еще долго никто не пытался взлететь на орбиту. Во всяком случае, я этого не видел. Слышал, что еще пара кораблей пытались уйти, но их постигла та же участь, что и Химеру». «Знаешь места падений Химеры и остальных?» — спросил Тапок. «Ну, приблизительно. А тебе зачем?» «Хочу осмотреть». «Да там уже нечего осматривать», — хмыкнула Юся. «Наверняка все, что можно было, уже растащили мусорщики». «Вот, женщина говорит верно», — кивнул Алькарон. «От Химеры уже ничего не осталось». «Но я бы хотел проверить», — упрямился Тапок. «Слушай, я точно знаю, где на пекле есть еще парочка космических кораблей, рабочих. Знаю, где есть остовы разбившихся кораблей. Если хочешь, могу рассказать». «Буду благодарен», — кивнул Тапок. «Да без проблем. Велю подготовить карту и завтра тебе отдам с метками. Ну а насчет рабочих кораблей... Есть Кикимора в Разортауне. Правда, она никогда на моей памяти не взлетала, и заполучить ее не так просто. Мэр ни за что ее не отдаст». «Почему?» «Так ее реакторы питают весь Разортаун», — объяснил Алькарон. «Есть еще корабль у одной из семей в хабе. Старый буксир, но его используют как грави-платформу. Гоняют вместе с ним караваны». Внезапно Алькарон прервался, внимательно уставился на Тапка. «Вот что, ты всерьез хочешь рискнуть и попытаться улететь с пекла?» «Еще как». «А скажи, ты умеешь управлять Дрейком?» «Предположим», — кивнул Тапок. Он не соврал и действительно мог управлять кораблями такого типа. «Вот, я знаю, где один лежит. Правда, на нем нет генераторов щита и вообще половина оборудования». «И где же?» «Это уже следующий вопрос», — рассмеялся Алькарон. «Моя очередь». «Ну, давай». «Кто ты такой на самом деле?» — прямо-таки в лоб спросил Алькарон. «Я, конечно, ждал этого вопроса», — хмыкнул Тапок. «Давай так. Я отвечу на него частично, но начну с одного момента. Ты слышал про программу персональной нейроинтеграции?» «Нет». «Был много лет назад такой проект у одной небольшой корпорации. Хотели срастить человека с оружием, грубо говоря». «Это как?» — опешил Алькарон. «Человеку внедряли кучу имплантов и управляющий ими, синхронизированный с носителем ИИ. Правда, ничего не получилось. Официально имею в виду». «А неофициально?» «Я один из добровольцев, попавших в программу тестирования первых версий имплантов. Слава богам, в том этапе, когда подопытным вживляли ИИ в мозг, я не участвовал». «Почему слава богам?» «Потому что это вживление не пережил ни один доброволец. У меня оптимизированы мышцы, глаза, и все это синхронизировано с моим оружием». «Кстати, да, что за волшебные пушки?» «Пушки. Пушки самое ценное. Модульный пистолет, так это называется. Внутри адаптивный ИИ, связанный с моими имплантами. Калибр можно менять в зависимости от ситуации». «Это как?» — нахмурился Алькарон. «Я могу использовать практически любые патроны». «А погоди, ведь ствол, механизмы...» — стоял и Полос. «Несколько секунд, и оружие готово к работе с новым боеприпасом», — ответил ему Тапок. «Лень вдаваться в подробности». «Нанотехнологии», — с умным видом кивнул брательник Гура. «Да, типа того», — согласился с ним Тапок. «Черт, эти твои пушки — настоящее сокровище!» Алькарон прямо подался вперед. «Такие пушки могут стоить...» «Ничего не могут», — оборвал его Тапок. «Они работают только в моих руках. В чужих это просто куски металла, и ничего с этим не поделаешь». «Понятно». Тоном ребенка, у которого забрали конфету, протянул Алькарон. «Ну вот что странно. Как тебя на волю отпустили?» «Да как. Нас, так сказать, удавшихся прототипов всего четверо получилось. Корпорация прогорела на своих экспериментах, и мы попросту дали дёру. Нанялись в колонисты Ювенир. Осели, но стало скучно. Решили продолжить, тем более. На тот момент у нас у всех уже был статус скаутов». «О, погоди!» Юси подала голос. «Погоди-ка, Ювенир уже лет 50 как нет, и если ты попал к ним колонистом, то сколько же тебе лет?» «Да, я выгляжу несколько моложе, чем есть». «Охренеть!» Алькарон задумчиво посмотрел на Тапка. «И ведь ты не врешь, хотя история на грани фантастики. А что было дальше?» «Дальше было множество планет. Семья, дети...» Тапок уставился в одну точку, начал говорить совершенно безразличным тоном. Казалось, что сейчас он находится не здесь, в шатре на грави-платформе, а где-то далеко, в другом мире. «И что дальше?» Любопытный Алькарон не обратил внимания на состояние Тапка и требовал продолжения. «А дальше на одной из планет, где мы осели, появились чистильщики. Эти сволочи грабили поселения, уничтожали клон-центры и их базы данных. Однажды они пришли в нашу деревеньку. Мы смогли отбиться, но эти сволочи уничтожили наш клон-центр и банк данных. Мы потеряли всех близких». «О, черт!» — всхлипнула Юси. Полос помрачнел, а Алькарон спрятал глаза, боясь встретиться с Тапком взглядом, наверняка проклиная себя за неуемное любопытство. «Мы похоронили своих друзей и родных», — продолжил меж тем Тапок совершенно без эмоций. и отправились за чистыми. Их лагерь был неподалеку, и мы вырезали большую их часть. Остальные сбежали, но недалеко. Мы нашли их всех, убили всех до единого, а затем отправились искать другие их кланы. На одной из колонизированных планет у этих сволочей было самое настоящее логово. Они выгнали корпоратов, объявили планету своей. Думали, что будут в безопасности. Тапок усмехнулся. Так и было, пока туда не наведались мы. Его усмешка превратилась в злобный оскал, от которого у всех присутствующих мурашки побежали по коже. Когда мы закончили... Меж тем закончил Тапок. Я остался один. «Прости, я не думал, что...» Начал было Алькарон, но Тапок его прервал. «Не стоит. Это было давно». «Чистильщики...» Задумчиво произнес Гур. «Скажи, быстрая смерть, эти чистильщики носят одежду с желтыми крестами, одеваются в черное и нередко украшают себя татуировками на лице?» «Это один из их кланов», — кивнул Тапок. «Изначально. Орут про то, что только настоящие люди достойны жизни, а куклы — лишь роботы и прислуга. Но на деле эти уроды — просто крыша для картеля пыли». «Что еще за картель пыли?» — нахмурилась Юси. «Наркокартель. Про пыль никогда не слышала, что ли?» — ответил ей Полос. «Изначальные», — повторил Гур. «Возможно, я видел тут, на пекле, таких». «Угу. С токсичными они торговали, поэтому у последних экзокостюмы и серьезные пушки появились», — кивнул Тапок. «Пленный Марк говорил, что у них база где-то в пустыне, но где именно, он не знал». «Не знаю насчет базы, но я видел этих чистых в хабе», — заявил Гур. «Причем недавно». Тапок весь подобрался. «А поподробнее можно?»